а к плавке вовсе допуску не было. Мастер послушал и сказал твердое слово. — Возьму тебя подручным. Учить буду по совести. А ты обратно мне говоришь, что полезное у немцев видел. Так этого парня, Андрюхой его звали, при печах и оставили. Он же его к делу приобык, и скоро сам не хуже того мастера стал, который его учил-то. Вот прошло годика два. Вовсе не так в полевой стало, как при немцах. Меди во много раз больше пошло. Загремели наши гумешки, по всей земле про них слава прошла. Народу, конечно, большое увеличение сделалось, и все из тех краев, где у Турчининова раньше заводишко был. У печей полно, а в горе и того больше. У Турчининова на это большая охота проявилась, деньги-то огребать. Ему сколь хошь подавай, находил место. Наведячу богател, на что Строгановы и тех завитки взяли. Жалобу подали, что гумешки на их землях приходятся, и Турчининову зря попали. Надо, дескать, их отобрать, да им Строгановым отдать. Только Турчининов в те годы вовсе в силу вошел, с князьями да сенаторами попросту отбился от Строгановых. При деньгах-то долго ли? Ну, народу, конечно, тяжело приходилось. А мастерам плавильным еще и обидно, что обманул их. Сперва, как дело направлялось, мягонько похаживал перед этими мастерами. Потерпите, старички, не вдруг Москва строилась. Вот обладим завод по-хорошему, тогда вам большое облегчение выйдет. А какое облегчение? Чем дальше, тем хуже да хуже. На руднике вовсе людей насмерть забивают, и у печей начальство лютовать стало. Самых лучших мастеров по зубам бьют, да еще приговаривают. На то не надейтесь, что хитрость с медью показали. Теперь лучше плавень знаем. Скажем вот барину, так он покажет. Турчининова тогда уж все барином звали. Барин да барин, имени другого не стало. На завод он вовсе и дорожку забыл. Некогда, вишь, ему. Денег много, считать надо. Вот мастера, которые подбивали народ переселяться в здешние места, и говорят, надо к самому сходить. Он, конечно, барином стал, а все-таки обходительный мужик. Понимает дело. Не забыл, поди, как с нами пировал. Обскажем ему на чистоту. Ну вот и пошли всем народом, а их и не подпустили. Барин, говорят, кофею напился и спать лег. Ступайте-ка на свои места к печам, да работайте хорошенько. Народ зашумел, какой такой сон, не к месту пришел. Время ополдни, а он спать, разбуди, пущай к народу выходит. На те слова барин и вылетел. Выспался, видно, с ним оборуженных, сколько хошь, а подручный тот, Андрюх-то, человек молодой, горячий, не испугался, громче всех кричит, корит барина всяко. В конце концов и говорит, ты про соль-то помнишь? Что бы ты без нее был? — Как, — отвечает барин, — не помнить, только схватить этого, выпороть, да посолить хорошенько. Память крепче будет. Ну, и других тоже хватать стали, на кого барин указывал. Только он, сказывают, страсть хитрый был. Не так распорядился, как казенно начальство. Не зря людей хватало со сноровкой, чтоб изъяну своему карману не сделать. На завод хоть не ходил, а через наушников до тонкости про всякого знал, кто чем дышит. Тех мастеров, кои побойчей да поразговорчивее всех отхлестали, а которые потешаи, тех не задел, погрозил только им. Глядите у меня, тоже вам будет, коли стараться не станет. Ну, те испугались. За двоих отвечают. За всяким местом глядят, порухи бы не вышло. Только все ж таки людей недохватка. Как урону не быть? Стали один по одному старых мастеров принимать, а этого, который Андрюху учил, вовсе в живых не оказалось. Захлестали старика. Вот Андрюху и взяли на его место. Он сперва ничего, хорошим мастером себя показал. Всех лучше у него дело пошло. Турчениновские прислужники думают, так и есть. Подшучивают еще над парнем. Соленым его прозвали. А он без обиды к этому. Когда и сам пошутит. Солен-то мясо крепче. Ну, вот так и уверились в него. А он тогда исхитрился. Да и посадил козлов сразу в две печи. Да так, слышка, ловко заморозил, что крепче нельзя. Со сноровкой сделал. Ну, его, конечно, схватили, да в гору на цепь. Рудничные про Андрюху наслышаны были, всяко старались его вызволить, а не вышло. Стража понаставлена, людей на строгом счету держат. Ну, никак. Человеку долго ли на цепи здоровье потерять? Хоть того крепче будь, не выдюжит. Кормежка, вишь, худая, а воды когда принесут, когда и вовсе нет. Пей рудничную, а рудничная для сердца шибко вредная. Помаялся так-то Андрюха с полгода ли, с год, вовсе из сил выбился, тень тенью стал. Не с кого работу спрашивать. Рудничный надзиратель и тот говорит, погоди, скоро тебе облегчение выйдет, тут в случае и закопаем, без хлопот. Хоронить, значит, ладится. Да и сам Андрюха видит, плохо дело, а молодой, умирать неохота. Эх, думает, зря люди про хозяйку горы сказывают, будто помогает она. Да коли бы такая была, ни уж мне не пособила бы. Видела, поди, как человека в горе замордовали. Какая она хозяйка! Пустое люди плетут, себя тешат. Подумал так. Да и свалился, где стоял. Так в руднишную мокреть и мякнулся, только брызнула. Холодная она, руднишная эта вода, а ему все равно не чует. Конец пришел. Сколько он пролежал тут и сам не знает, только тепло ему стало. Лежит, будто на травке, ветерком его обдувает, а солнышко так и припекает, как вот в покосную пору. Лежит Андрюха, а в голове думка. Это мне перед смертью солнышко приснилось. Только ему все жарче да жарче. Он и открыл глаза. Себе не поверил сперва. Не в забое он, а на какой-то лесной горушечке. Сосны высоченные, на горушке трава не густая и камешки мелконькие, плетничок черный. Справа у самой руки камень большой, как стена ровный, выше сосен. Андрюха, давай-ка себя руками ощупывать. Не спит ли? Камень заденет, травку сорвет, ноги принялся оскоблить. Ну, изъедены ведь грязью-то. Выходит, не спит. И грязь самая руднишная. А цепей на ногах нет. Видно, думает, мертвяком меня выволокли, расковали, да и положили тут, а я отлежался. А как теперь быть? В бега кинуться? Али подождать, что будет? Кто хоть меня в это место притащил? Огляделся и видит, у камня туесочек стоит, а на нем хлеб ломтями нарезанный. Ну, Андрюха и повеселел. Свои, значит, вытащили, и за мертвого не считали, лишь хлеба поставили, да еще с питьем. Ну, по потемкам поди, навестить придут, тогда все и узнаю. Съел Андрюха хлеб до крошки, из туиска до капельки все выпил и подивился. Не разобрал, что за питье, не хмелит будто, а так силы и прибавляет. После еды-то вовсе ему хорошо стало. Век бы с этого места не ушел. Только и то думает, как дальше? Хорошо, если свои навестят. А вдруг вперед начальство набежит? Надо оглядеться хоть в котором это месте. Тоже вот в баню попасть бы, одежонку какую добыть. Одним словом пришла забота. Ну, известно, живой о живом и думает. Забрался он на камень, видит, тут они, гумешки-то, и завод близко. Даже людей видно, как мухи ползают. Андрюхе даже боязно стало, вдруг оттуда его тоже увидят. Слез с камня, сел на старое место, раздумывает, а перед ним ящерки бегают, много их, всякого цвету, а две — на отличку. Обе зеленые, одна побольше, другая поменьше. Вот бегают ящерки, так и мелькают по траве-то, как ровно играют, тоже, видно, весело им на солнышке. Загляделся на них Андрюха и не заметил, как облачко набежало, запокапывало, и ящерки в раз попрятались. Только две зеленые-то не угомонились. Все друг за дружкой бегают и вовсе близко от Андрюхи. Как посильнее дождичек пошел, и они под камешки спрятались, сунули головенки, и нет их. Андрюхе это забавно показалось. Сам-то он от дождя прятаться не стал. Теплый, видать, и ненадолго. Андрюха взял и разделся, хоть думает, которую грязь смоет. И ремки свои под этот дождик разостлал.